Глава 69. Ущелье было голое и узкое, шапку с одной стороны на другую перебросить можно. Внизу была река, и идущая вдоль нее и повторяющая изгибы тропа, единственная, другой не было. Если карабкаться по скалам, уйму времени потеряешь, а может быть и голову. Ущелье, вернее ту самую единственную тропу, охранял переброшенный сюда вертушкой взвод десантников. Жизнь в ущелье, в отрыве от большой земли и больших командиров, была почти курортная. Духи их особо не беспокоили. Хавку, письма и боеприпас раз в три дня забрасывал облетающие точки, борт. Солдаты загорали и купались в ледяной горной реке. Беда пришла откуда? Ждали. Но все равно они ждали. В ущелье спустился отряд боевиков, идущих со стороны границы. Боевики шли длинной, бесконечной цепью, повторяя извивы тропы и реки, ведя за собой под усы, навьюченных грузом лошадей. Другого пути у них не было. Карабкаться по отвесным скалам с лошадьми они не могли, бросить груз тоже. На боевиков наткнулся патрулировавший ущелье дозор. Десантники залегли, не обнаруживая себя, и вышли на связь. Видим духов. Сколько их? До трех рот, может, больше. Три роты было немало. Почти по отделению на брата. Командир запросил помощи большой земли. Ко мне пожаловали гости, — доложил он. Сколько? До батальона пехоты. Чуток приврал капитан, чтобы начальство шевелилось побыстрее. Понял тебя. Помощь будет выслана, как только это будет возможно. Подбросить подкрепление сразу было нельзя, потому что в горах была нелетная погода, вертушки стояли на полосе, почти растворясь в молоке, и на их фюзеляжах, плоскостях, стеклах и резине тяжелыми, холодными каплями оседал и капал на бетон густой туман. — К бою! — тихо скомандовал взводный. Бойцы, расхватав оружие, разбежались по местам. Курортная жизнь кончилась. Боевики напоролись на засаду сходу, потому что встретить здесь федералов не предполагали. Идущие впереди дозор трогать не стали, свободно пропустив боевиков через свои порядки и взяв их на мушку, а когда голова колонны приблизилась на расстояние прямого выстрела, открыли огонь. Два разнесенных по сторонам ручных пулемета ударили по колонне с флангов, перечеркивая фигуры боевиков. Подходы были заранее пристрелены, поэтому первые же очереди легли куда надо. Строй мгновенно рассыпался. Кто-то упал молча, потому что упал уже мертвым. Кто-то закричал, отчаянно заржала, забила смертельно раненая лошадь. Но смять и уничтожить колонну силами одного взвода было невозможно, потому что она растянулась на добрый километр. Боевики, быстро придя в себя, залегли, расползлись за случайные складки на местности, зарылись в землю и открыли ответный огонь. Первый легкий успех продлился недолго. Над головами десантников стали посвистывать пули, ложась все ближе и ближе. Отдельные, слепые очереди выбивали фонтанчики земли и шевелили камни перед самыми позициями, звонко щелкая, сшибали с близких деревьев ветки. Боевики нащупывали цель. Они довольно быстро разобрались в ситуации, поняв, что им противостоит противник численностью не больше взвода, и теперь надеялись сходу смять и уничтожить его, расчистив себе дорогу. Подтянув силы, духи бросились в атаку. Они встали в рост и побежали, почти не пригибаясь, стреляя на ходу от бедра и что-то громко и страшно крича. Их было много, и бежали они очень быстро. И поэтому могло показаться, что они прорвутся, но они прорвались. Их встретили плотным огнем, отбросив назад, а первую цепь почти полностью уничтожив. Духи откатились. Но это была всего лишь передышка, и, скорее всего, недолго. С полчаса, переползая с места на место и перегруппировываясь, чеченцы готовились к новой атаке. Они спешили, понимая, что у них нет другого выхода, как прорваться вперед, к выходу из ущелья, до того, как их здесь запрут подошедшие и переброшенные русскими по воздуху подкрепления. Они должны были вырваться, прежде чем распогодиться, или должны были умереть. О том, чтобы повернуть назад, речи не было, туда им было не дойти. потому что возвращаться назад было гораздо дальше, чем если идти вперед. Расползаясь и отвлекая противника беглым огнем, духи попытались обойти позиции федералов с флангов, чтобы взять их в клещи, но из этого ничего не получилось, потому что там были голые, где невозможно спрятаться и укрыться скалы. Несколько чехов, которые решились выползти на склоны, легко сняли снайпера, больше туда никто не совался. Здесь, в ущелье, никакие обходные и прочие маневры не проходили. Здесь можно было отковать только в лоб, только чтобы успеть добежать до окопов, прежде чем тебя убьют, забросать их гранатами и, ворвавшись на позиции, в рукопашной схватке, используя штыки и приклады, добить оставшихся в живых бойцов. Иначе никак. Третья атака принесла первые потери. На этот раз духи атаковали, пустив в ход подствольники. Ухнули выстрелы, и сверху, с неба, густо посыпались гранаты. Десантники упали на дно окопов, вжимаясь в землю. Одна из гранат свалилась точнёхонько в окоп, рванув в гуще тел. Два бойца были разорваны в клочья. Одному оторвало руку, и он, страшно крича и матерясь, поддерживая рукою перебитую, болтающуюся на мышцах кисть, юлой закрутился на дне окопа, разбрызгивая во все стороны кровь. Когда наступила оглушительная после взрывов тишина, бойцы полезли на бруствер и увидели атакующие цепи. Уж совсем близко увидели. Духи бежали молча и страшно. Никто не кричал «огонь» и не отдавал никаких распоряжений. Всем и так все было ясно, без всяких приказов. Десантники стреляли в упор длинными очередями, в секунду опустошая рожки, не глядя отбрасывая их в сторону. Идущие впереди боевики спотыкались на ходу и падали, уткнувшись лицами в землю, но за ними шли другие. Гранаты, тут могли помочь только гранаты. Бойцы дрожащими пальцами потянули из-под сумков лимонки. Рвануть из запала кольцо и швырнуть гранату как можно дальше, в самую гущу наступающих цепей, но не сразу, с оттяжкой, в 1-2 секунды, чтобы их нельзя было, поймав на лету, бросить обратно. Раз, два. Один за другим захлопали частые взрывы, почти сливаясь в один взрыв. По стволам деревьев, по веткам, по листве, по камням и по живым людям хлестко ударили осколки. Еще дым не осел, еще поднятые вверх, сыплющиеся дождем комья земли и камни не отбарабанили по каскам, а десантники, уже выпрямившись в рост, открыли огонь из всех стволов. Длинные очереди находили, сшибали с ног раненых, уцелевших, но пока еще оглушенных, не пришедших в себя боевиков, попадали в мертвых, шевеля их тела. Духи огрызались встречными очередями, но это было всего лишь неорганизованное сопротивление. Пригибаясь и отстреливаясь, они побежали назад. Бойцы вопросительно смотрели на командира. Они ждали команды, чтобы броситься в контратаку, чтобы опрокинуть и погнать духов, расстреливая их в спины. Но командир молчал, потому что понимал, что для контратак у них силенок маловато. Их всего-то взвод, вернее, уже меньше взвод. Чехи, быстро сообразив, что никто их не преследует, откатились недалеко. На этот раз они залегли за своими убитыми, прикрываясь ими, как мешками с песком. Десантники, лихорадочно проверяя и перезаряжая оружие, готовились к новой, скорой и неизбежной атаке, но ее не было. «Смотри, смотри, белый флаг!» В тылу у чеченцев кто-то размахивал из стороны в сторону палкой, на которой болтался белый платок. «Что, они издаются, что ли?» «Нет, это, наверное, парламентеры». Похоже, чехи просили принять их для переговоров. Все посмотрели на командира. «Дай сюда винтовку». Взводный нацепил на дуло СВДшки, которая была длиннее куцых АКСов, какую-то тряпку, и, подняв ее, помахал. Со стороны чеченцев раздались крики. «Не стреляйте! Не стреляйте!» «Боятся, падлы!» — удовлетворенно сказал взводный. И, повернувшись к бойцам, прикрикнул. «Чего пялитесь? Время теряете! Вскрывайте цинки, набивайте рожки, пока я буду с ними лясы точить!» «Переговоры так переговоры!» Переговоры были им на руку, потому что почти все рожки и магазины были опустошены. «Давай, шевелись!» Бойцы, пригибаясь, потащили по окопам ящики с патронами и гранатами, поддевая штык ножами, стали сшибать крышки. «Ладно, давай!» «Иди сюда!» — громко крикнул взводный. «Не бойся! Мы стрелять не будем!» Позади чехов поднялись две фигуры и пошли к окопам. Командир навстречу духом не встал. «Война не кино. Высунешься, можешь запросто схлопотать пулю от снайпера, который спит и видит, как бы завалить командира». Чехи подошли совсем близко. «Стой!» — крикнул взводный, чуть приподнимаясь из-за бруствера. Приподнимаясь ровно настолько, чтобы его могли видеть стоящие в 10 шагах чехи, но не могли снайперы. «Чего надо?» Чехи стояли, миролюбиво улыбаясь, хотя видели, как солдаты таскают ящики с патронами. «Хорошо воюешь, командир!» — крикнули чехи. «Чего надо?» — повторил вопрос взводный, пропустив сомнительный комплимент мимо ушей. «Нам туда надо!» — показал один из чехов рукой. «Зачем убивать друг друга? Пропусти нас, и мы хорошо тебе заплатим!» И сунул правую руку куда-то за пазуху. Взводный напрягся, потому что тот мог запросто выхватить гранату и зашвырнуть ее в окоп ему под ноги, но дух вытащил не гранату. Вытащил толстые пачки долларов. «Видишь, здесь много денег, здесь 300 тысяч!» — крикнул он, размахивая пачками в воздухе. «У тебя 30 бойцов, значит, выйдет по 10 штук на каждого. Это хорошие деньги. Подумай, зачем тебе умирать? Надо жить с такими деньгами. С такими деньгами можно хорошо жить. Мы все равно пройдем, но тогда мы убьем всех вас». Бойцы замерли, глядя на чеченцев и на доллары. «Знаю я ваши деньги», — проворчал взводный. «Вы их, падлы, на ксероксе печатаете». «Что ты говоришь?» — не расслышал чех. «Я говорю, нахрена нам твои фальшивки?» — крикнул командир. «Зачем обижаешь?» — возмутился чеченец. «Это хорошие деньги. Это настоящие деньги, американские. На, смотри!» Он вытянул из пачки несколько купюр, смял их в кулаке в плотный шарик и, размахнувшись, швырнул его в сторону окопа. Деньги скатились с бруствера к ногам бойцов. Они, искоса поглядывая на капитана, подняли их, развернули и стали рассматривать. Так и на свет тоже, и стали щупать пальцами, даже нюхать. Кажись, точно, настоящие. «Ну что, убедился?» — крикнул чех. «Здесь 300 тысяч. Уйди в сторону, и они твои». 10 штук на брата было немало, было много. Бойцы таких денег отродясь не видели, да и взводные тоже. Тут было над чем подумать. «Ну что, сынки, будем сдаваться или воевать?» Он впервые назвал их сынками. Не бойцами, не рядовыми, не уродами, а сынками. Солдаты молчали, глядя себе под ноги. Согласившись взять эти деньги, они могли, вернувшись домой, купить себе квартиры, или отстроиться, или приобрести классную импортную тачку, на которой возить крутых тёлок. Много чего могли. А если отказаться, то они не получат этих денег и потеряют все, что имеют, потому что потеряют жизни. Духов много, всех их не перебьешь. Они все равно пройдут. Пройдут, убив их через мертвых. — Чего молчите? — угрюмо спросил капитан, которому эти деньги тоже были не лишними, как и его жизнь. — Если он здесь погибнет, его, наверное, наградят. А его жене и детям выдадут пособие и назначат пенсию. Но это все равно будет меньше, чем предлагают ему чехи. Потому что кроме долларов они предлагают ему жизнь. Если он их пропустит... Его, скорее всего, уволят из армии и даже, возможно, отдадут под суд. Но вряд ли дадут много, и он скоро выйдет на свободу и останется при деньгах и при жизни. Чеченцы терпеливо ждали, и капитан ждал. Если бы это были не десантники, если бы они были не вместе одни, без командира, или если бы здесь не было стариков, одни только молодые, они, наверное, согласились бы взять деньгами. Но они все были вместе и были 19-летними мальчишками, которые, боясь смерти, больше смерти боялись показать свою слабость, потому что были солдатами, десантниками и мужчинами. «А как же приказ?» — неуверенно спросил кто-то. И каждый вспомнил расхожую в их среде, которую упоминали 100 раз на дню, к месту и не к месту присказку. Десантники не сдаются. Так что ж теперь? Каждый из них в отдельности был не прочь пропустить духов, чтобы получить за это деньги, но все вместе они этого позволить себе не могли. Взводный все понял и принял решение. «Нам нужно подумать!» — крикнул он. «Сколько тебе надо времени?» — ответил чех, который вел переговоры. «Сутки!» — нагло заявил капитан. Чех оскалился. «Час!» — крикнул он. «Мы даем тебе час!» И, повернувшись, пошел прочь. Пошел в развалочку, демонстрируя свою силу, уверенность и бесстрашие. «Все слышали?» — спросил взводный. Бойцы кивнули. «Тогда готовьтесь. Кто хочет, может написать домой». «А как мы письма пошлем?» — удивился кто-то. «Сложим их в цинк и прикопаем. Наш потом найдут», — сказал капитан. «Найдут и разошлют по адресам». И сам первый вытащил из кармана ручку. Потому что у него тоже была семья и были дети, которым он хотел написать. Вот только что. Завещать ему нечего. Квартира, казенная, мебель с инвентарными номерами, одежда, форма да один гражданский костюм. Денег им как раз хватало от получки до получки. Нечего ему завещать и нечем распорядиться. Пожелать жене и детям счастья как-то глупо. Объяснить, что он умирает, в том числе и за них, за то, что на них пальцем не показывали, так это надо полдня писать, а у него всего-то час. Он выдрал из военного билета листок и написал: «Милые мои, люблю вас, обнимаю. Простите меня и помните». И все. И никаких соплей. Потому что час — это очень мало, а успеть нужно очень много. «Радиста сюда, быстро!» — приказал командир. «Давай, живей, ходулями шевели, чего ползаешь, как беременная муха?» И все пошло-поехало привычным порядком. Все закрутилось, завертелось, пришло в движение, потому что самое трудное в жизни — это принять решение. Потом становится легче, потом все само собой катит. Через час духи полезли в атаку. Они вновь забросали позиции с подствольников и пошли цепями, прикрывая друг друга и густо поливая окопы и огневые точки из автоматов и пулеметов. Бойцы, уже не думая о смерти, только успевали отстреливаться от наседающего врага, швыряли в его сторону гранаты и падали, обливаясь кровью, схлопотав свою пулю. Чехи, понеся потери, снова были отброшены назад и снова полезли на позиции. Десантники отбивали их атаки почти сутки. И их осталось вначале два, потом одно отделение, потом меньше отделения, но ряды духов тоже поредели, и первоначально напор ослаб. Но они все равно лезли и лезли на окопы. Все цинки уже были вскрыты, все гранаты пошли в дело, живые обшаривали подсумки и карманы мертвецов в поисках снаряженных рожков, вырывали автоматы из еще не остывших рук и стреляли в бегущие навстречу им фигур. — Чего, сынки? Мы, конечно, сдохнем, но и они гниды тоже, — подбадривал уцелевший солдат капитан. Он был ранен. Его левая рука болталась плетью, но он стрелял с правой, уперев рожок автомата в бруствер, и почти все время что-то кричал. Нет, не про родину, которая большая, отступать некуда. Нет, он крыл всех и вся трехэтажным матом, приводя им бойцов в чувство. Так было легче и ему, и им. Легче, чем если бы он молчал. Умирать легче. Когда духи ворвались в окопы, там уж почти не было живых. Но те, что были, дрались отчаянно, поливая их свинцом и бросаясь в рукопашную. Десантники и чехи сходились вплотную, и, сопя и страшно ругаясь, катались по земле, пытаясь достать друг друга штык ножами или вцепиться врагу с зубами в глотку, чтобы вырвать у него кадык. Никаких приемов, никакого самбо никто не применял. Какие к черту могут быть приемы в тесноте окопа, в последней в твоей жизни схватке? Драка шла по-простому, стенка на стенку, на ножах и кулачках, и еще саперными лопатами, которыми десантники ловко рубили шеи и руки врагов, рассекая их до кости и перерубая кости. Но десантников было меньше, все меньше и меньше, и уж никто не прикрывал им спин, но они все равно продолжали драться, потому что терять им уже было нечего, а сдаваться поздно, их все равно бы убили. И даже когда чужие кинжалы вспарывали бойцам животы, Они тянулись окровавленными руками к ненавистным лицам, норовя вцепиться в глаза, и кто-нибудь сзади добивал их ударом кинжала в спину под левую лопатку или перерезал им глотку. Последним, самым последним погиб капитан. Он был смертельно ранен и лежал, привалившись к стенке окопа, истекая кровью. Он был смертельно ранен, но пока еще не убит. Он лишь притворялся убитым, поджидая свою жертву. И когда по окопу, пиная раненых ногами и достреливая тех, кто еще подавал признаки жизни, пошли духи, он разжал руку, из которой выкатилась граната. Он умер почти счастливым, прихватив с собой на тот свет нескольких врагов. Чеченцы потеряли больше половины отряда и сдержались в ущелье на 20 часов. Из-за русских десантников они сдержались ровно настолько, чтобы на выходе из ущелья их догнали вертушки. Догнали, чтобы накрыть залпами неуправляемых ракет и расстрелять из пулеметов. Вырвались и смогли уйти всего лишь несколько человек. До десантников добрались лишь на следующий день. Солдаты прошли по окопам, собирая оружие, и изуродованные взрывами и чеченскими кинжалами трупы. Последним они нашли капитана, у которого было снесено полголовы и разворочен живот, и грудная клетка. Но хотя у капитана не было полголовы, его губы, на чудом уцелевшие нижней половине лица, улыбались, вернее, как будто улыбались, потому что, наверное, это была просто предсмертная гримаса. И еще солдаты нашли цинк с письмами и одного полузасыпанного землей, израненного, но все равно живого десантника. Его откопали, положили на носилки и бегом отнесли в вертушку. Боец выжил, хотя и потерял правую руку. Он выжил и был представлен к правительственной награде. Через полгода, пережив несколько операций, он выписался из госпиталя. А еще через год, уже дома, повесился, привязав веревку к крюку, на котором висела люстра. Повесился, потому что, оставшись без руки, не мог найти работу, а назначенной ему пенсии едва-едва хватало на жизнь и не могло хватить на самый даже примитивный протез. Его похоронили, и о нем забыли, как о его погибших в том бою товарищах. Черт его знает! Может, действительно им лучше было бы взять деньгами и, демобилизовавшись, приодеться и купить крутую тачку, на которой возить телок, чтобы их любили, потому что люди любят сильных, красивых и ловких, и не любят мертвых, как, впрочем, и живых, но безногих и безруких коллег, которые напоминают им о том, что все хотели поскорее забыть. Все. Возможно, если бы это была другая война, тем геройски погибшим десантникам поставили бы памятник, к которому дети по праздникам стали бы возлагать цветы, семьям назначили бы достойную пенсию, и их принял бы, и перед ними лично извинился, может быть, даже сам президент, а уцелевшему герою купили бы хороший протез, если бы это была другая война. Не это, не чеченская, не гражданская, если б, к примеру, была отечественная или мировая, третья.